Любил Москву Виссарион Григорьевич Белинский, 1811-1848 годы. Впервые он приехал сюда 22 августа 1829 года для того, чтобы поступить в университет. Спустя несколько лет он вспоминал свое изумление при взгляде на Тверскую, улицу узкую, кривую, по горе тянущуюся, с домами, где один выбежал на несколько шагов на улицу, как будто бы для того, чтобы посмотреть, что делается на ней, а другой отбежал на несколько шагов назад, как будто из спеси или из скромности, смотря по его наружности. И самое удивительное, что отмечает Белинский, что в странном гротеске этой улицы есть своя красота. Он любуется московскими переулками и тенистыми бульварами. Обе линии по сторонам Тверского и Никитского бульваров состоят преимущественно из господских, московское слово, домов. И тут, видите, больше удобства, чем огромности или изящества. Во всем печать семейственности и удобный дом, обширный, но тем не менее для одного семейства, широкий двор. Прожив здесь 4 года, Белинский восторженно писал брату: «О, Москва, Москва! Жить и умереть в тебе, белокаменная, есть верх моих желаний. Признаться, брат, расстаться с Москвой для меня все равно, что расстаться с раем». Первые дни в Москве он провел в Ипатьевском переулке, дом 9, рядом с Кремлем. После поступления в университет снял скромную комнату у портного Казакова на Тверской в доме 5. Не сохранился. По совету товарищей вскоре он подал прошение о зачислении на казенный кошт. 17 октября 1829 года просьба Белинского по решению правления была удовлетворена. Он перебрался в студенческое общежитие при университете на Маховой улице, проспект Маркса, 18, в комнату номер 11. Здесь и прожил до сентября 1832 года. В левом флигеле старого университетского здания в верхнем этаже находилось 16 комнат, номеров, где жили казенно-коштные студенты. Во времена Белинского их было около 150 человек, да еще около сотни тех, кто состоял на содержании военного ведомства и воспитательного дома. Виссарион Григорьевич в письме к родителям сообщал: «Теснота, толкотня, крик, шум, споры. Один ходит, другой играет на гитаре, третий на скрипке, четвертый читает вслух. Словом, кто во что горазд. Извольте тут заниматься». В общежитии с будущим критиком жили преимущественно студенты-медики, естественники и словесники. Большей части по происхождению разночинцы. Литературный кружок 11 номера был одним из очагов мысли и литературной деятельности прогрессивно настроенной молодежи. Члены кружка читали, переписывали и распространяли запрещенные произведения Радищева, Рылеева, Пушкина. В 1830 году студент Виссарион Белинский читал на заседании общества 11 номера свою пьесу «Дмитрий Калинин». Пьесу переписали и представили в цензурный комитет, чтобы получить разрешение для напечатания. Московский цензурный комитет вынес решение о запрещении пьесы, так как в ней, по мнению цензора, заключаются многие места, противные религии, нравственности и российским законам, а ее главный герой декламирует против рабства возмутительным образом для существующего в России крепостного состояния. В 1832 году Белинского исключили из университета. Молодой человек без средств к существованию первоначально поселился у своего земляка Иванова в Рахмановском переулке в доме 4. В этом доме он жил в 1835 и 1836 годах, в моменты крайней нужды. Мрачный двухэтажный дом с многочисленными окнами сохранился до нашего времени. Первый раз вырваться из дома в Рахмановском переулке помог перевод романа Поля де Кока «Монфермская молочница». Получив 100 рублей гонорара, он переехал на лучшую квартиру, Тверская улица 8, дом не сохранился. В 1836 году жил у Надеждина, профессора Московского университета, вместе с которым издавал журнал «Телескоп». После публикации философических писем Чаадаева Надеждин потерял место, в квартире его произвели обыск. В эти годы Белинский посещал кружок Станкевича, один из очагов свободомыслия, из которого, по словам Чернышевского, вышли или впоследствии примкнули к нему почти все те замечательные люди, которых имена составляют честь нашей словесности. Станкевич в 1835 году жил на Никольской, улица 25 октября, 23. Дом перестроен. Белинский всегда находился в центре культурной жизни Москвы. Очень часто он посещал театры. В «Литературных мечтаниях» и других статьях великий критик дает высокую оценку игре Мочалова, Щепкина. Белинский еще студентом мог видеть их не только на сцене, но и в известной кофейне Печкина. Здесь, в компании своих просвещенных друзей, засиживался за полночь Щепкин. По утрам выпить чашечку кофе заходил сюда Мочалов. Располагалась кофейня на углу исчезнувшей Моисеевской площади. Находилась на части территории нынешней площади 50-летия октября. Рядом с ней в те годы существовала так называемая литературная кофейня, ближе к театральной площади. Помещение литературной кофейни, как пишет современник, состояло из 5 комнат, залы, бильярдной, 2 комнат поменьше, куда удалялись посетители для разговоров или закусок, и приемной, где снимали верхнюю одежду. Кроме кофе и чая, здесь можно было получить завтрак и обед из новомосковского трактира и трактира Печкина, соединявшегося с кофейней особым проходом. На столах лежали газета «Северная пчела», журналы «Библиотека для чтения», «Отечественные записки», «Московский наблюдатель» и другие. Как вспоминает современник, посетители здесь делили на утренних, дообеденных и вечерних. К первым принадлежали артисты и преподаватели, из которых некоторые сотрудничали в журналах. Тех и других сближали интересы театральные и литературные. Здесь бывали Герцен и Аксаков. Среди домов, где в это время часто бывал Белинский, особенно примечателен уже упомянутый нами дом Василия Петровича Боткина в Петроверикском переулке, дом 4. Усадьба Боткиных прекрасно сохранилась. Василий Петрович Боткин, 1811-1869 годы, свыше 30 лет находился в гуще русской литературной жизни. Его дарили любовью и дружбой Бакунин, Герцен, Грановский, Некрасов, Тургенев, Лев Толстой, Фет и многие другие писатели, ученые, художники. Юность Боткина, сына крупного московского чаеторговца, прошла в обстановке темного царства. Через много лет он писал брату: «Из моего детского возраста нет отрадных воспоминаний». Он обучался в частном пансионе Княжева, где изучал основы гуманитарных знаний, а затем всю жизнь самоучкой пополнял свое образование. Дом, где располагался пансион Княжева, сохранился. Он находится за пределами рассматриваемого нами района, на Верхней Сыромятнической улице 7, мемориальная доска. В период обучения писатель жил на Садовой улице, улица Чкалова, 35, мемориальная доска в память о младшем брате писателя, враче Боткине. В конце 1835 года он познакомился с Белинским, который и ввел его в кружок Станкевича. Возможно, по инициативе Белинского, одного из главных сотрудников журнала «Телескоп», Боткин написал очерк «Русский в Париже», особенно ценный описанием визита к Виктору Гюго. Боткин активно сотрудничал в журналах «Московский наблюдатель» и «Отечественные записки». Но даже будучи известным литератором, он вынужден был просиживать в чайном амбаре с 10 часов утра до 6 вечера, и только когда подросли братья, смог там чередоваться с ними. Лишь в середине 1850-х годов, после смерти отца, литератор окончательно освободился от купеческих дел. В 1840-х годах Боткин много путешествовал по Европе. Бакунин познакомил его в Париже с Марксом. Летом 1845 года Василий Петрович совершил поездку по Испании. До 1849 года он публиковал письма об Испании, вызвавшие споры и восхищение современников. Герцен с тех пор часто называл Боткина «марсельским андалусцем». Василий Петрович писал письма Белинскому для альманаха «Левиафан», который тот собирался издавать.